Позже мне стало известно, что отец Дредди все-таки отыскал отца Анастасиса и вытащил его из постели. Предыдущей ночью тот играл, как всегда, в бинго и поздно лег спать, но поднялся, оделся и запрыгнул в машину Дредди очень быстро. Правда, мой отец уже не нуждался в его молитвах. Мы направились в дом Майкла. Там обнаружили, что проголодались. Глория сварила кофе, а мама поджарила яичницу с ветчиной. Мы с Майклом остались наедине. «Подумай о себе», — сказал он. «Ты никак волнуешься, Майкл?» «Конечно, ты же псих, а я твой брат». «Так ты волнуешься обо мне?» «Конечно. У тебя такой же взгляд». «Какой?» «Обращенный внутрь себя. Помнишь? Ты пришел с войны, как пришибленный. Сейчас то же самое. Ты еще и говорить прекратил». «Мне нечего сказать, Майкл. Но одну вещь тебе все-таки придется сказать. Одну вещь одному человеку. Это мне нужно, пожалуйста. Ты, наверное, не знаешь, но всякий раз, когда у мамы неприятности, с ней рядом не ты и не я, а Глория. Это она идет к ней и помогает, а не я и не ты». «Я виноват перед Глорией». «А как она узнает об этом, иди и скажи ей». «Хорошо», — сказал я. Я пошел на кухню. Глория была одна. Я извинился, она лишь кивнула. «Позднее раскаяние», — подумал я. После завтрака состоялось семейное совещание. По мнению Глории, лучшим вариантом являлся похоронный дом Тантона. Она знала миссис Тантон по клубу. Других предложений, ни лучших, ни худших, ни у кого не оказалось. В похоронном доме мы выбрали гроб. Сам мистер Тантон ожидал нас. Он порекомендовал бетонное надгробие с нишей, куда наглухо замуровывают гроб. Никакой протечки воды, пообещал он, 100% гарантия. Видя наши колебания, он добавил, что если мы опустим гроб в сырую землю, то через пару лет могильный холм провалится или осыплется, и могила будет плохо выглядеть. Но надгробие стоило баснословно дорого. Я не имел понятия, откуда взять деньги на свою долю. И мы решили не покупать надгробие с нишей. Пока Майкл и Глория обсуждали детали, мы с мамой поехали осматривать кладбище. Вскоре мне стало ясно, что помимо могилы для отца, она искала место и для себя. Католическое кладбище едва умещалось в своих границах, но нам сказали, что одно место можно найти. Я вспомнил где-то услышанную историю про пражских евреев. Их кладбище было так тесно, что людей хоронили одного над другим, в столбцы, по 6-7 человек. Во время войны все гетто присоединилось к лежащим на этом пятачке земли. Католическое кладбище в пригороде Нью-Йорка тоже было заполнено. Могилы попирали друг друга. Мы объездили всю округу. Это был длинный день. Наконец, в одном уголке неконфессионального кладбища мы нашли свободный клочок земли. «Это место не пользуется спросом», — сказали нам, «потому что вдоль ограды прокладывается новое шоссе». Мы пошли посмотреть. Шоссе в 6 рядов, 3 уже использовались, и впрямь проходило в нескольких метрах от предполагаемой могилы отца. Гигантские бульдозеры и катерпиллеры на огромных колесах были в работе. Но мы заметили, что когда строительство будет закончено, этот уголок будет спокойным. Разумеется, шум машин доноситься будет, но и только. В этом была определенная закономерность. Отец провел больше 30 лет ежедневно уезжая в Нью-Йорк и возвращаясь из него. По утрам почти все машины будут ехать в том же направлении, что ездил и он, а по вечерам обратно. Моя мать в свое время ляжет в землю рядом с ним и будет так же терпеть гул машин, как терпело его соседство всю жизнь. Она остановила свой взгляд на пустовавшем месте. Мне стало ясно, что ожидала она совершенно не такое, надеялась на лучшее место. Но она пожала плечами, сказала «Окей», и мы поехали. Из кладбищенской конторы я позвонил Майклу и велел ему приехать. «Ему надо поторопиться», — сказал служитель. «На свободное место претендует еще одна семья». Майкл пообещал приехать как можно скорее. Он сказал, что отца перевезли в похоронный дом. Сыновья Глории сидели в одной из комнат, как пара воронят, оба в черном. Над телом отца все еще где-то работали. Мистер Тантон попросил меня в сторонку. Я подготовился выслушать деликатный вопрос. «Ботинки вашего отца», — зашептал он, — «в плохом состоянии. На одной подошве дырка, и в целом ботинки изношены. Разумеется, это не так уж и важно, тело будет прикрыто до пояса. Все зависит от того, как вы... Я подумал, что надо сказать об этом». «А куда он пойдет в них?» — спросила мать, когда я передал ей драматическую новость. «У отца, — сказала она, — была другая пара, но она сгорела. Первый раз она упомянула про поджог. Почему-то мне захотелось, чтобы отец был обут в достойную обувь, и я повел маму на улицу в обувной магазин. Уже несколько часов меня не покидало ощущение, что мать хочет что-то сказать мне. Я отвел ее в ресторан. «Тебе надо покушать», — сказал я. Она поела и хорошо поела. Выпив одну чашку чая, она попросила вторую. Иногда люди, сами того не подозревая, сигнализируют другим о чем-то готовящемся. Когда мама заказала вторую чашку, то тем самым дала мне понять, что сейчас что-то скажет. А дополнительная порция ей нужна для обдумывания. «Ф», — сказала она, — «мне кажется, что ты здоров». Я рассмеялся. «А я только что решил, что я псих». «Но почему, Ф?» — спросила она и взяла мою руку. «Я думаю по-другому, чем остальные». «А ты уверен, что это так плохо?»